Сюзанна Янсен. Зимняя вода. Не жди больше. Нырни в океан. Уйди, чтобы слиться с морем воедино. Джалаладдин Руми. Пролог. То были небеса. Огромные, повсюду. Небеса над морем с переливами. Тяжелые, грязно-белые. Голубые, беззаботные, с еле заметными белыми полосками. Похожие на тонкую шелковистую бумагу, накинутую поверх удивительного золотисто-желтого сияния. Немые, металлически серые, сверкающие, бездонные и звонкие. Небеса склонились над мягкими изгибами скал, отшлифованных тысячелетними льдами. Раскинулись над миром, доминировали над всем. Они возникали, распадались и появлялись вновь уже в другом облике, и никто не знал, чем они обернутся. То были небеса, и воды, и скалы, и все. А еще люди. Маленькие люди, приехавшие сюда, чтобы построить себе жилье на бескрайних морщинистых скалах. Чтобы наловить сельди в те стародавние времена, когда сельдь шла косяками, да такими, каких ни до, ни после никто не видывал. Никогда не видали таких косяков. Поговаривали, что можно было по селедочным спинам перейти с острова на остров. Сельди было больше, чем воды. Люди жили на островах, выходили в море под эти небеса. Иногда, отнюдь не редко, в воду под небом падало тело, и вскоре о нем забывали. Забывали люди, разумеется, но и воды, и небеса тоже. Возможно, слышались крики, чье-то имя раздавалось и уносилось с ветром. Крики с земли или с лодки, звучащие над морем. А иногда зимой, когда море, казалось, становилось темнее и глубже, поговаривали о других криках. О криках, раздававшихся из глубины моря. Криках, доносящихся до поверхности, зовущих и влекущих. Но это должно быть просто народная молва. Вероятно, то была лишь песнь ветра.